Это так. Напомню вам, в свое время психофизиологами проводились исследования, в которых ставилась цель понять, насколько по-разному чувствует себя человек, когда он говорит «да» и когда говорит «нет». Результаты превзошли всякие ожидания. У человека разные давления, частота пульса, кожно-гальваническая реакция в момент проговаривания слова «да» и слова «нет». Представляете, человек на физиологическом уровне по-разному переживает собственные «да» и «нет». Этот факт для нас означает, что, побуждая клиента говорить «да» в ответ на незначительный вопрос, мы тем самым подготавливаем его, я бы сказал, приготавливаем, подобно тому, как на маленьком огне повар варит гречневую кашу. Если вы варите ее на большом огне, знаете, это неправильно, попробуйте изменить стратегию. К согласию на приобретение. Есть еще один отдельный тип закрытых вопросов. Альтернативный вопрос. Вам удобнее встретиться завтра или послезавтра? Вы будете использовать оборудование в офисе или на производстве? Вы заинтересованы в имиджевой рекламе или рекламе конкретно реализуемого вами продукта? В каждом случае первая часть вопроса содержит предположение, что клиент чего-то хочет – встретиться, использовать, реализовать свой интерес, а вторая часть вопроса предлагает выбрать один из двух вариантов. Этот вопрос еще иногда называют «выбор без выбора». Возможность выбора во второй части, но отсутствие выбора в первой части. Несмотря на простоту, эти вопросы работают практически как часы, то есть вы можете добиваться поставленных целей, используя их. Знаете, позволю себе маленькое отступление, еще в старые времена существовали специальные люди – клакеры, работа которых заключалась в том, чтобы хлопать на спектаклях и тем самым заставлять аплодировать и остальную публику. Те, кто посещал театр, прекрасно знали этих людей. Они обычно сидели на одних и тех же местах, они были узнаваемы, и многие понимали, для чего они здесь находятся. Тем не менее, степень одобрения публикой после спектакля была прямо пропорциональна количеству хлопков специальных гостей. Несмотря на то, что мы знаем, что нами манипулируют, манипуляции продолжают действовать. Удивительно, но факт. Также и в случае с альтернативными вопросами. Все знают, что это уловка, но эта уловка работает, да еще как. Я знаю технологии жестких продаж, в которых все холодные звонки, нацеленные на встречу с клиентом, построены только на принципе альтернативных вопросов. Допустим, вы спокойно сидите и не знаете, что в следующий момент вам позвонит представитель компании «Непотопляемый Титаник». Продавец. Здравствуйте, меня зовут Игорь Разумовский, я представитель компании «Непотопляемый Титаник». Я предлагаю вам встретиться, чтобы я мог изложить вам наше деловое предложение. Когда вам удобнее, в среду или в четверг? Постойте, кто вы такой? Я Игорь Разумовский, представитель компании «Непотопляемый Титаник». Я хотел бы обсудить с вами деловое предложение. Я так понимаю, в среду вам неудобно. Может, тогда в четверг или в пятницу? Покупатель, чего вы хотите? Клиент, я хочу обсудить с вами деловое предложение. Может, в пятницу? Когда вам удобнее, в первой или во второй половине дня? Жестко, не правда ли? А ведь работает. Да еще как. Не подумайте, что я призываю вас действовать такими способами. Я привожу пример, чтобы проиллюстрировать силу воздействия альтернативного вопроса. Когда задаются альтернативные вопросы? Когда вы хотите, чтобы клиент принял решение, но желаете сделать это помягче. Или, если вы немного сомневаетесь, согласится ли клиент на такое предложение. Тогда стоит задавать именно такой вопрос. Кстати, как вы считаете, что выберет человек, если в его картине мира оба варианта, предложенные в альтернативном вопросе, примерно равны? Вы будете продолжать читать эту книгу 15 или 20 минут? Что вы выбираете, если допустить, что вы не ограничены временем? Наверное, 20. В США проводили специальный эксперимент, опрос по поводу мер, связанных с разрешением абортов. Одной половине испытуемых предлагали ответить на следующий вопрос. Существующие меры, связанные с абортами, необходимо облегчить, оставить такими, какие они есть, или ужесточить? Примерно 46% опрошенных ответили, что меры необходимо ужесточить. Остальные 54% распределились между двумя другими вариантами. Большинство высказалось за ужесточение. Другой половине испытуемых предлагали ответить на следующий вопрос. Существующие меры, связанные с абортами, необходимо ужесточить, облегчить или оставить такими, как есть? Приблизительно 46% опрошенных ответили, что меры необходимо оставить такими, как есть. Остальные 54% распределились между двумя другими вариантами. Большинство высказалось за сохранение имеющихся мер. Впечатляет, не правда ли? Не знаю, как вас, а меня впечатляет. Форма вопроса определяет ответ на вопрос. Получается следующая закономерность. Когда клиент отвечает на вопрос не так, как хочется вам, это не он так отвечает. Это вы так спросили. Только путем филигранных техник и долгих тренировок мы можем достичь результатов, удовлетворяющих наши желания. Если мы говорим о вопросах, не лишним будет упомянуть такое понятие, как псевдомнение. Каждый человек, в том числе и клиент, если мы допускаем, что он тоже человек, имеет определенное мнение о многих вещах и явлениях. Но есть события и факты, относительно которых человек никогда серьезно не задумывался и фактически не составлял определенного мнения. Вспомните вопрос о вероятности возникновения ядерной войны. Вряд ли вы, находясь в здравом уме и трезвой памяти, серьезно пытались рассчитать вероятность возникновения ядерной войны. А тут необходимо ответить, причем назвать, вернее написать какое-то определенное число. Что в данном случае предлагается сделать? Быстро сформировать мнение, которого раньше не было, и оно должно быть достаточно четким. Чем отвечаете вы? Без наличия необходимой информации, исчерпывающих данных, даете ответ. Какое-то мнение, которое, по сути, псевдомнение. Вас буквально заставили сформировать мнение. Это очень опасный феномен, так как людей таким образом побуждают принимать решения раньше, чем они окажутся готовы к этому. Вы разговариваете с клиентом совсем недолго, совсем немного, и вдруг спрашиваете, нравится ли ему та услуга, которую вы презентуете. Что вы делаете? Вы формируете у клиента псевдомнение. У него еще не хватает данных, чтобы выразить свое отношение в терминах «нравится-не нравится», но у него нет выбора. Вопрос уже задан, следовательно, голова клиента начинает автоматически искать ответ. И вот мнение готово. Не нравится. На самом деле клиент сам по совести не может сказать точно, но его слишком рано спросили. Будьте осторожны в вопросах. С одной стороны, псевдомнение – это сильнейшее оружие в руках опытного манипулятора. С другой стороны, не вовремя сформированное псевдомнение – гарант полного провала на переговорах. Отложите книгу на пару минут и вспомните те ситуации, в которых именно ранее псевдомнение клиента стало камнем преткновения в переговорах. Вернемся к альтернативным вопросам. Альтернативные вопросы могут быть расширенными, то есть количество вариантов, которые предлагаете вы в вопросе, может быть больше, чем два. Как вы проведете время в ближайшие выходные? Пойдете в кино, останетесь дома, поедете на природу или навестить родителей, а может быть сходите к теще? Когда вы предлагали клиенту делать выбор из имеющихся вариантов, вы ограничиваете его выбор теми вариантами, которые удобны для вас. Это механизм действия альтернативного вопроса. Обратной стороной медали является то, что вы можете спровоцировать клиента задуматься о том, чему ранее он не придавал особого значения, или о том, что для человека является настолько очевидным, что даже не осознается им. Приведу пример. Проводили очередной эксперимент, опять же, в Соединенных Штатах Америки. Маленькое отступление. Меня часто спрашивают, почему я привожу так много примеров из западной жизни. Я отвечу, но отвечу не полно, так как ответ на этот вопрос неоднозначен. Я привожу примеры из западной практики, потому что они являются общим достоянием, в отличие от наших исследований, которые либо вообще не были проведены по причине отсутствия финансирования, а по какой же еще, либо были проведены, да не были обобщены, либо были обобщены, да не были опубликованы. Ну так вот, проводили следующий опрос в Соединенных Штатах Америки. Достаточно большому количеству людей предлагалось в письменном виде отметить 10 величайших достижений 20 века. Опрос проводился двумя способами. Первой группе опрашиваемых предлагали самим вспомнить достижения. Второй предлагали варианты и просили выбрать из них. Результаты оказались поразительными. Те участники вопроса, для которых список достижений был открытым, на первом месте в большинстве случаев указывали атомную энергию и путешествие человека в космос. Большинство из тех, кому был предложен заготовленный список, указали, что величайшим достижением 20 века является создание компьютера. Самое удивительное состоит в том, что участники открытого опроса в большинстве своем вообще не упомянули компьютер. По-видимому, информационные технологии настолько прочно вошли в нашу жизнь, что перестали осознаваться нами как достижение. О чем нам говорят результаты данного эксперимента и на какие размышления наводят? Я бы указал следующие выводы. Если вы хотите услышать субъективно важные для клиента вещи, задавайте открытые вопросы. Если вы хотите натолкнуть клиента на определенную мысль, задавайте альтернативные вопросы. Иногда альтернативный вопрос является не ограничением, а расширением выбора клиента. Он актуализирует те моменты, которые до сих пор клиент не отслеживал. Возвращаясь к псевдомнениям, я хотел бы посоветовать следующее. Когда вам необходимо узнать определенное отношение клиента к чему-либо, и вы не хотите сформировать его псевдомнение, предлагайте ему выбрать из нескольких вариантов, одним из которых является вариант «не знаю», еще не определился.